Глава 9. Собачья кучка, трясучка и неожиданная получка. «Вам что-то нужно?» — выгибаю бровь. Руслан отшатывается и, отвернувшись, кашляет и проводит пятерней по волосам. На мужчине спортивный костюм, который обрисовывает потрясающую фигуру, но я уже не ведусь на красивый фасад. «Зефира, я хотел...» Внезапно из квартиры выскакивает шутер и заливается пронзительным лаем. Руслан поспешно отступает на несколько шагов и вжимается спиной в стену, но тут же встает прямо и, нервно поправляя и так безупречно сидящую одежду, продолжает. «Извиниться за...» Его голос теряется в лае щенка, и я пытаюсь приструнить шутера. «Тихо!» — отвожу его обратно в квартиру. «Место! Подожди, скоро пойдем!» Закрываю дверь и вопросительно смотрю на мужчину. «Не расслышала!» Он смотрит на меня и ведет плечом. «Какая агрессивная у вас собака!» Опускает взгляд на мою грудь. Я уже переоделась и теперь чувствую себя более комфортно в минимайзере. Скрещиваю руки и дергаю уголком губ. «В хозяйку! Так за что вы просите прощения?» «Ночью лаяла не ваша собака», — отводит он взгляд. «Я ошибся, извините». «Спасибо, что нашли время сказать мне об этом». Сухо киваю, а он продолжает стоять. «Что-то еще? Если вы ждете форму, я ее только постирала, и она еще влажная. Когда высохнет, поглажу и сама принесу в приемную. Можете не волноваться, я очень ответственная». «Договорились». Кивает он и все равно не уходит. «Я собираюсь гулять со своим питомцем», — намекаю ему. «Не выпускаю щенка только потому, что вы боитесь собак». «Как вы узнали?» — моргает он. «У меня подруга тоже их боится». Улыбаюсь, вспоминая Мику. «Я знаю, как это выглядит. Изо всех сил стараетесь не показать, но все равно бледнеете. Дыхание становится рваным, и пальцы немного дрожат». Он поднимает руку и смотрит на ладонь. Возражает мне. «Это из-за недосыпа». «Хорошего отдыха». Киваю на лестницу, и Руслан медленно уходит. Я же выпускаю шутера, и мы идем гулять. Погода замечательная, дел сегодня никаких, и я бегаю со щенком до поздней ночи. Устаю так, что, вернувшись, забываю об ужине. Приняв душ, валюсь спать. Просыпаюсь от трели звонка. Нашаривая телефон, натыкаюсь на щенка, который снова забрался ко мне на кровать. Еще и кроссовок мой принес. Правый. Остатки. Новое придется покупать. «Да», — сонно выдыхаю в телефон. «Вас беспокоит из спортивного центра», — говорит приятный женский голос. «Вы вчера приходили на собеседование, и Игорь Степанович хочет поговорить. Уделите минуту». «Конечно», — зеваю я и опускаю ноги. Сев, пристально рассматриваю пол, и только убедившись, что нет луж, поднимаюсь. Заметив в коридоре кучку, оборачиваюсь и осуждающе смотрю на шутера. Тот виновато опускает мордочку на лапки и смотрит так преданно, что ёкает сердце. Обреченно вздыхаю и иду убирать киндер-сюрприз. «Зефира?» — слышу приятный тенор. «Можно к вам так обращаться? Я по поводу вакансии массажиста. Вы готовы выйти сегодня?» От растерянности едва не роняю телефон в собачью кучку. Спохватившись, сжимаю смартфон и в бешеном волнении выдыхаю. «Что, простите?» «Вы не передумали работать у нас?» С тревогой спрашивает Игорь Степанович и воодушевленно продолжает. «Я помню, что вы шли на должность помощника массажиста, но эта вакансия закрыта. Предлагаю вам место личного массажиста нашего лучшего бойца. Высокий оклад, оплаченные переработки, премии, весь соцпакет и 2 недели отпуска. Вас устроит?» «Подождите, пожалуйста», — мотаю головой, пытаясь прийти в себя. Падать в обморок от счастья не дает дивный аромат подарка, который оставил мой питомец. Напоминаю себе, что не стоит радоваться раньше времени. «Возможно, вы не знаете, но вчера после пробного массажа Руслан отказал мне в приеме на работу. Должно быть, ему не понравился уровень моего мастерства». «Скорее всего, моя неуклюжесть», — вздыхаю я. Ругаю себя за то, что не смогла справиться с волнением и показать себя с лучшей стороны. Ведь та, которую он увидел, когда я упала, точно лучшей не назовешь. Никогда в жизни больше не надену платье. А все комплекты, подаренные Настей, сожгу сегодня же». «О чем вы говорите?» — театрально смеется мужчина. «Руслан просто пошутил». Слышу приглушенный женский голос. «Игорь Степанович, скажите, как есть. Она же все равно узнает». «Хорошо», — обреченно вздыхает тот и осторожно начинает. «Зефира, понимаете, Руслан не самый простой человек. Ужиться с ним довольно сложно, но он чемпион страны, и мы обязаны идти навстречу всем капризам ради будущих медалей, даже если это не очень приятно. Понимаете?» «Понимаю». Киваю, убирая собачью радость с пола и, покосившись на шутера, добавляю. «У меня тоже есть один замечательный субъект, не дающий спокойно жить, но который мне очень дорог». «Это замечательно». Радуется Игорь Степанович и говорит уже увереннее. «Руслан доверял лишь одному массажисту, но Константин Григорьевич недавно упал и сломал руку. Сколько ни предлагал замен, наш чемпион даже говорить с ними отказывался. А вас сразу допустил до тела, да еще сразу после неудачного боя. Говорят, он даже вздремнул. Вы просто волшебница. Если я включу в контракт прибавку 10% к окладу за несносный характер клиента, вы подумаете?» Сердце пропускает удар. Мысленный калькулятор подсчитывает все, что мне уже пообещали, и я торопливо кричу в телефон. «Согласна? Разумеется, я согласна. Во сколько мне нужно прийти на работу?» «Спешить не обязательно», — немного ошеломленно отвечает он. «Раньше 4 Руслана в центре не будет, и еще, кажется, на ваш размер. О форме я позабочусь сама». Радостно перебиваю я и прощаюсь. Схватив щенка, кружусь с ним по комнате, и взгляд падает на подарок Тони. Пришло время 5 минут, и я сажусь за блокнот. Благодарю, дорогая вселенная, за то, что Руслан извинился. Не такой уж он и пропащий. За то, что я получила работу, благодарю. И за высший рейд в игре, и даже за собачью кучку. Огромное тебе спасибо. В минусах так ничего и не придумала, а в третьей части пишу. Благодарю, дорогая вселенная, что Константин Григорьевич быстро оправился после перелома. Пусть этого еще не произошло, но я всем сердцем желаю своему спасителю, который поставил меня на ноги после страшной аварии, скорейшего выздоровления. А пока он восстанавливается, заменю его и поработаю с Русланом, закрыв глаза на звездную болезнь. И лишь одна мысль портит мою радость. Интересно, а Руслан знает, что меня наняли?